Глава 42. Дариан. Приглашая жену на их первое свидание, Дариан искренне считал, что ему достаточно провести с ней ночь, чтобы унять всепоглощающее чувство, что засело у него в груди. После проведенной ночи, которая началась в кабинете, а закончилась в спальне, пришлось просить секретаря и телохранителя убраться, чтобы не мешали и не таращились на его обнаженную императрицу. Он совершенно точно мог сказать, что ничего и никого унимать не хочет. Зато определенно хочет свою жену. В кабинете, в спальне, в огромной ванне из черного мрамора, в которой в белой пене нежилась его императрица после их секс-марафона. Дариан тогда тоже присоединился, языком слизывая скопление белых пузырьков с ее кожи и дурея от ее вкуса, от того, как она выгибается в его руках, как раскрывается, как искренне отдается ему целиком. Если это любовь, то он идиот, что так долго отказывался от этого ощущения полета, от этой эйфории. От нее. Точно идиот, раз отказывался от нее. Но это уже было в прошлом. Сейчас же Дариану и его внутреннему демону хотелось присвоить свою демоницу. Точнее, присваивать и присваивать. Долго, нежно, сильно, властно, умопомрачительно. Поэтому он уже следующим утром знал, что не отпустит жену в ее покое. И вообще никуда от себя не отпустит в ближайшее время. Недопустимые, опасные мысли для императора. Потому что у него забота о стране, обязательства, переговоры с Эфирией в конце концов. Но вместо того, чтобы заниматься своей работой, он понял, что не может заниматься ничем и никем, кроме своей прекрасной демоницы. «У нас не было путешествия для новобрачных», сообщил он жене, заворочившейся в его объятиях и только что проснувшейся после их страстной ночи. Он прижал ее спиной к своей груди и ласково укусил за ушко, довольно отмечая, что ее дыхание тут же участилось. «Правда?» — наигранно изумилась она, подаваясь назад и прижимаясь к нему. «И что же ты предлагаешь?» Дариан чуть с мысли не сбился, когда ее округлые ягодицы потерлись о его возбужденное естество. Поэтому пришлось подхватить ее под колено, разводя ноги шире, и войти в нее плавным, мощным движением. «Ох!» — сорвалась с ее губ. Она уже была влажной и готова его принять, несмотря на все то, что они творили этой ночью. «Предлагаю устроить себе неделю отпуска», прорычал он, едва сдерживаясь, чтобы не ускорить темп, чтобы жена могла подстроиться под их общий ритм. «А я, ах, после этой недели смогу ходить?» уточнила она, хотя, судя по голосу, интонациям и тому, как она раскрывалась, подавалась ему навстречу. Ничего против причины, после которой она якобы не сможет ходить, супруга не имела. «К счастью, у тебя прекрасная регенерация, моя императрица. Как сейчас самому получалось нормально говорить и не путаться в словах?» Дариан только удивлялся. Но его жена вообще была сплошным сюрпризом. Например, это. Еще один кусочек мозаики в образ его императрицы. Значит ли это, что раньше она была человеком? Но теперь она определенно была демоницей, и это не могло не радовать. Например, в такие моменты. Лила хрипло выдохнула, когда он немного сместился, на этот раз входя в нее резче и постепенно наращивая темп. При этом, сминая ладонью ее грудь, сжимая сосок до легкой боли и добавляя супруге ярких ощущений. Она отреагировала мгновенно, выгибаясь, содрогаясь от накатывающих от нее волн оргазма и сжимая его сильнее внутренними мышцами. Это было настолько мощно и настолько сладко, что Дариан присоединился к ней в этом общем удовольствии через несколько толчков, а после губами впился в ее рот, впитывая их, разделенные на двоих, и абсолютно взаимные чувства. Потом потянул Лилу на себя, так что теперь она оказалась лежащей сверху. «Какая же ты красивая!» — выдохнул он хрипло, обводя большим пальцем контуры ее лица, лениво лаская скулы, подбородок, касаясь припухших не без его участия губ. «Всегда красивая, но сейчас особенно, Лилла». «Лилла». «Нет, она не Лилла. Но как же ее называть?» Пришедшая ему в голову идея покорила своей простотой. «Скажи», — спросил он, — «близкие всегда называли тебя полным именем? Или есть какой-то сокращенный вариант? Может, какие-то милые прозвища?» «Давай, подыграй мне», — хотелось ему сказать. «Скажи, как тебя зовут на самом деле?» Она в одно мгновение замерла. От расслабленности и близости не осталось и следа. «Нет, никаких», — ответила она и попыталась вывернуться из его рук. «Мне нужно в ванную комнату». Дариан мысленно выругался, но не позволил ей сбежать. Сгробастал ее в объятия, прижал к себе. «Сначала ответь, как тебе идея? Отпуск, в котором будем только ты и я». «Идея мне нравится», — ответила она. «Правда, уже не с таким энтузиазмом, как во время их жаркого пробуждения». «Что не так, любимая?» — спросил Дариан напрямик. Слова сорвались с губ легко, словно он произносил их множество раз до этого. Но император не стал разбираться с тем, не слишком ли он торопится. «Не хочешь в отпуск? Или не хочешь в отпуск со мной?» От такого предположения он сам помрачнел. «Я хочу. Просто...» Она замерла, словно подбирала слова. «Я еще не до конца понимаю, что между нами сейчас. Я не думала, что это когда-то случится». «Случится что?» — уточнил он. «То, что случилось». Уклончиво отозвалась она. «Дариан, уж прости, но я не представляла, что ты будешь меня называть любимой. Я пока не знаю, что с этим делать. С этим и с тем, что чувствую я. Но я хочу узнать». Жена внимательно посмотрела на него. «Хочу во всем этом разобраться. Поэтому, если ты предлагаешь отпуск, я согласна». «Много-много тепла разлилось в его груди». Он быстро чмокнул ее в губы, чтобы избежать соблазна снова ее соблазнить. Его императрица права. Даже для демонической регенерации ей нужно немного времени. «Тогда беги в ванную», — сообщил он, «а я прикажу нас собрать». «Прямо сейчас?» — вскинула брови жена. «Мы и так потеряли много времени», — напомнил Дариан, улыбнувшись одним уголком губ. «Поэтому прямо сейчас самое подходящее».